Ее сверлящие чудесные глаза стали наливаться красным. «Но зачем мне следить за тобой, Мади? Не понимаю. Что мне выяснять? Все утро этот тип не отставал от меня в филде». Переходя в ярость, она часто заикалась. «Я полчаса пряталась в уборной, а он не уходил. Еще в туннеле, когда покупала цветы. Ну, так может, кто-то подкалывался к тебе, а? Я-то тут при чем? Это был хвост, хвост!» Она сжала кулаки. Губы пугающе подобрались, ее колотило. Он и сейчас сидел у соседей на крыльце, когда я вернулась. Бледнее Мозес сказал: «Покажи мне его, Мади. Покажи, я с ним потолкую. Покажи этого человека». Эдвиг определил параноический эпизод. На что герцог только и нашелся сказать: «Неужели?» Собравшись с мыслями, он выкатил на доктора глаза и горячо вскричал: «Вы в самом деле считаете, что это была галлюцинация? Что она не в себе? Что она невменяема?» Осторожничая, выбирая слова, Эдвиг сказал: «Однократный инцидент еще не свидетельствует о невменяемости. Я имел в виду только то, что сказал. Параноический эпизод». «Так это она больна, а я еще ничего? Бедная девочка. Клинический случай. Действительно больной человек». Страждущих Мозес особенно жалел. Он заверил Эдвига: «Если это так, как вы говорите, я послежу за собой. Постараюсь быть внимательным». Словно мало натерпевшись в наши дни, милосердие всегда будет подозреваться в червоточине, садомазохизм, извращенице какой-нибудь. Любое высокое душевное движение подозревается в жульничестве. На словах мы воздаем ему должное, а нутром не принимаем, перетолковываем. Во всяком случае, Эдвиг не кинулся поздравлять Мозеса с его обещанием позаботиться о Маделин. «Мой долг — предупредить ее», — сказал Эдвиг, — «что у нее вот такая предрасположенность». Однако профессиональное заключение о параноических галлюцинациях, казалось, не встревожило Маделин. «Для нее, — сказала, — не новость узнать о своей патологии». Совершенно спокойно ко всему отнеслась. «Со мной, во всяком случае, не соскучишься». Вот так и сказала Мозесу. На этом, однако, неприятности не кончились. Еще неделю-другую, почти ежедневно, доставка везла из филда драгоценности, блоки сигарет, платье и пальто, лампы и ковры. Маделин не помнила, чтобы она это покупала. За 10 дней счет достиг $1200. Одно утешение: хорошие были вещи, очень красивые, вкус не изменял ей даже в помрачении ума. Отсылая их обратно, Мозес с нежностью думал о ней. Эдвиг обещал, что настоящий психоз у нее не разовьется. Будут всю жизнь вот такие приступы. Грустная перспектива для Мозеса, но, может, в его вздохах была и малая талика удовлетворения, очень может статься. Доставка вскоре прекратилась. Маделин вернулась к своим аспирантским занятиям.